Глава 29. Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид. Приложите год к году, пусть заколают жертвы. Но я стесню Ариил, и будет плач и сетование, и он останется у меня, как Ариил. Я расположусь станом вокруг тебя, и стесню тебя стражу и наблюдательную, и воздвигну против тебя укрепление. И будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчаса лютых, как разлетающаяся плева. И это совершится внезапно, в одно мгновение». Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. И как сон, как ночное сновидение будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех, выступивших против него, и укрепления его, и стеснивших его. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его таща. И как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет. Тоже будет и множеству всех народов, воюющих против горы Сиона. Изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина. Шатаются, но не от секеры. Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, не могу, потому что она запечатана. И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческой, то вот, я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет». Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас? Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие, сделавшим ему, не он сделал меня? И скажет ли произведение о художнике своем, он не разумеет? Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будет ли почитать как лес? И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят их тьмы, и мрака глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиле, потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах, и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого». «Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет, ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Яковлева, и благоговеть пред Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию».